Глава 13. Все-таки хорошо быть князем. Рубанул с плеча и даже мнением ничьим не поинтересовался. Казните, точка. Ну и что вам на это сказать? Казнили нас. Будь происходящее кусочком обычной жизни, то можно было бы, наверное, так и закончить эту историю. А с учетом реалистичности происходящего, в какой-то момент мне показалось, что все именно так и произойдет. После команды Финиста нас шустро подхватили под руки стражники и потащили по коридорам княжеского терема, причем всех. Личной гвардии князя хватило не только на нашу веселую компанию, но и на всю дружину паука. Вы бы слышали, сколько возмущений и ругательств тут было. Если бы в настройках существовала функция запикивания матерных слов, то у кого-то в ушах орала бы сирена воздушной тревоги. Такого количества брани в одном месте я не встречал уже очень давненько. Вот только толку от этого сотрясения воздуха не было абсолютно. Княжеская стража тащила нас к месту последнего судилища, даже не думая обращать внимание на проклятия и угрозы в свой адрес. Так, иногда только прикладывали кого-нибудь лицом об стенку, услышав особенно сложную или забористую словесную конструкцию. Лично я сопротивляться не стал. Во-первых, бестолку. А во-вторых, искренне считал, что сделал все, что мог, и моя очередная эпопея с виртуальной реальностью закончилась. Но в конце концов, а разве нет? Мне было велено подобраться поближе к искусственному интеллекту, я и подобрался. Скажете, нет? По-моему, ближе уже некуда. С Чуем пообщался, пускай непонятно о чем, но поговорил же. Князь Светлый, этот, мать его, Финист, тоже наверняка может мне в зачет пойти. Все-таки фигура такого масштаба здесь наверняка не могла обойтись без участия искусственного интеллекта. Интересно, Финист отыгрывает какой-то сценарий, или все решения этого персонажа действительно спонтанны? Впрочем, понятие спонтанности для компьютерной программы — вопрос более чем философский. А для искусственного интеллекта? Именно в такие моменты жизни я начинаю особенно остро чувствовать свою гуманитарную природу. Технические приблуды всегда представлялись мне чем-то близким к магии. Из серии «работает, значит, не надо трогать». Ну, какой адекватный человек сунет нос в двигатель автомобиля, если он и так прекрасно едет? Этот принцип прекрасно работает уже тысячи лет, но из любого правила бывают исключения. Я, например, абсолютно не понимаю природу существования искусственного интеллекта. Это вообще что за чудо-юдо такое? Если это мозг, собранный в одном месте, то надо ловить Чуя и тащить его в условленную точку пространства. Если искусственный интеллект выглядит как-то иначе, то я даже не знаю, что сказать. Вдруг эта совокупность нейронов способна размазаться тонким слоем по серверам и жестким дискам? Тогда мы ведем войну с ветряными мельницами. Что мне-то делать? Я понял задание так, что в игре есть несколько персонажей, которые сложнее заданных алгоритмов, и их действиями управляет Чуй. Это логично, ну, по крайней мере, в тех пределах технической логики, которые доступны гуманитарному мозгу. Как только я окажусь поблизости от какого-то из этих персонажей, специалисты системы что-то там намудрят, и все у них будет хорошо. Это тоже более-менее понятно и логично. Впрочем, в первую очередь, меня интересовал тот факт, что в результате хорошо должно стать кнопки. Так что давайте играть честно. Я свою часть договора выполнил абсолютно честно. «Где полковник? Дальше-то что? Неужели они не зафиксировали появление Чуя? Если зафиксировали, то почему никак не реагируют?» Внезапная мысль шарахнула по голове так сильно, что я даже споткнулся и на секунду потерял ориентацию в пространстве. «А если они действовали, но что-то пошло не так, и теперь Чуй обиделся?» «Тогда действия князя выглядят совершенно иначе, и его уже никак нельзя назвать самодуром. Это просто месть за то, что Чуя попытались захватить, принудить к разговору. Блин, я не знаю, что и кто там пытался сделать, но закончилось это все вспышкой ярости у князя и приказанием нас казнить. Так, интересно, девки пляшут, по 4 каждый ряд. И что теперь? Я надеюсь, что никто не попытается выставить меня виноватым в собственной некомпетентности». И если задание не завершено, то мне, получается, придется начинать все сначала. Да и с самой казнью все тоже пока выглядит не очень логично и понятно. Если это замысел Чуя, то в чем смысл? Понятное дело, что мы не умрем, а где-нибудь возродимся. А затем продолжим колесить игровые дороги дальше. Но вот репутация... Финист Ясный Сокол не просто лишится одного из своих союзников. Слава о том, как он может поступить с теми, кто поддержал его, обязательно разнесется по всем локациям и среди игроков. При таких раскладах победа Кощея неизбежна. От князя могут отвернуться многие союзники. Все-таки тщеславие свойственно многим руководителям. И почему лидеры дружин должны быть какими-то другими? Все-таки компьютерный мир — это интересно, но все равно попахивает суррогатом. Ну вот скажите, кто в реальной жизни, идя на смерть, будет задумываться о репутации человека, отдавшего приказ о вашей казни? А здесь ничего, нормально так. Ну, казнят так казнят. Я даже захотел поделиться с кем-нибудь своими гениальными размышлениями, но тут же отвлекся на Василису. Оказывается, гвардейцы весьма впечатлились ее удивительными способностями махать направо и налево длинным языком, поэтому просто завязали ей рот тканью. Вполне возможно, какой-нибудь скотч или длинная липкая лента подошли бы лучше, но ее у стражи, видимо, попросту не оказалось. Ох, не завидую я им при следующей встрече. Если Василиса вернется сюда, то она по доброте душевной припомнит всем свои самые страшные обиды. А судя по возмущенному мычанию, громкость которого не особо глушила даже ткань, обиделась она сильно. Впрочем, я уже говорил, что особого пиетета со стороны гвардейцев к приговоренным на смерть не наблюдалось. Нас тащили, как кули с картошкой, не сильно заботясь о том, чтобы наши тела оставались целыми и не сильно поврежденными. Воины дружины паука пытались кричать что-то о том, что это неправильно, и князь совершает ошибку, но, судя по всему, гвардия Финиста создавалась по четким алгоритмам. Безукоризненное подчинение и полное отсутствие сомнений в приказах своего командира. Баба-Яга и Максимилиан шли позади меня, но все, что я успел заметить, так это лишь то, что у них связаны руки, а на лицах одинаково угрюмые выражения. Судя по всему, они так же, как и я, рассчитывали несколько на другой финал нашей аудиенции у князя. В этот момент меня сильно дернули за локоть, и я незаметно для себя оказался в узком коридоре. Судя по темному дереву на стенах, использовался этот проход не так уж и часто, но сейчас здесь было не протолкнуться от людских тел. Похоже, что планы изменились, и казнить нас будут не оптом, а разными партиями. Иначе я вообще ничего не понимаю. Можно было, конечно, понадеяться на побег, но мой локоть по-прежнему крепко сжимала рука гвардейца, а надеяться на помощь неизвестных сообщников было неоткуда. «А куда мы...» — попытался задать я вопрос, но еще один грубый толчок в спину отбил у меня такое желание. Попробовав оглянуться, я схлопотал новую оплеуху, но успел заметить позади себя Бабу-Ягу, Василису с Максимилианом и почему-то паука. Наверное, для нас задумали особо изощренное наказание. В голову полезли самые безумные фантазии, включавшие четвертование, посажение на кол и распоротый живот с муравьями. Но затем я достаточно быстро успокоился, вспомнив, что муравейник — это из другой, кажется, индийской культуры. Додумать свои мысли я не успел, потому что лабиринт коридоров закончился, и нас вытолкнули на ярко освещенное пространство. В глазах немедленно защипало от палящего солнца, а затем я понял, что казнь на некоторое время откладывается. Ну, по крайней мере, для нашей небольшой и дружной компании. Я с удивлением огляделся и понял, что мы оказались на балюстраде, возвышающейся над внутренним двором, в которой уже сгоняли в кучу воинов дружины паука. Шум, гам, бряцанье железа. Покорностью и рыболепием со стороны игроков явно не пахло. Основная масса ругалась с гвардейцами и с интересом следила за происходящим, явно желая понять, чем завершится эта ситуация. Но, судя по всему, не всем вольным людям происходящее нравилось, и они пытались сбежать из княжеского терема кардинально быстрым путем. Вот один из игроков с криком бросился настоящего рядом с ним стражника и отлетел, растаивая в полете. Вот еще один решил повторить его судьбу, видимо, тоже не желая ждать окончания спектакля. Впрочем, их тоже можно понять. Они явно пришли в игру не ради участия в собственной казни. «Мне вот интересно, кто из них предатель?» Появление Финиста на балконе я как-то пропустил, увлеченно наблюдая за творившимися внизу разборками. Князь выглядел немного возбужденным, но вместе с тем да нельзя довольным происходящим. «Вы, наверное, уже решили, что я действительно сошел с ума?» Финист буквально светился, глядя на нас, и я искренне не понимал его веселья. «Расслабьтесь. У меня остались мозги и немножечко памяти. Но мне кажется, что такое решение вопроса сейчас наиболее быстрое и эффективное. Какого вопроса? Вскинулся паук, но тяжелая длань стражника на его плече немедленно утихомирила руководителя дружины. «Какое решение?» «Очень простого, уважаемый паук», — ответил ему князь. «Я до сих пор не знаю, кто именно наслал на меня это жуткое проклятие. Я не буду сейчас расписывать вам все те страсти, которые со мной происходили, но, поверьте, это было более чем неприятно. Я знаю, что ваши люди никого не подпускали к моему трону. А это значит, что враг кто-то из дружины. Воинов-паука много, поэтому мне кажется, что проводить расследование слишком долго и бессмысленно. Гораздо проще просто убить всех без исключения. Так сказать, во избежание повторения всяческих неприятностей». «А смысл?» Не удержался я от вопроса. «Они же все равно все воскреснут». Паук посмотрел на меня с удивлением и осуждением одновременно. Насколько я понимаю, за прошедшие годы в виртуальной реальности ничего не изменилось. Игроки старались не говорить компьютерным персонажам, что в этом мире жизнь совсем не конечна, а колесо сансары может крутиться практически бесконечно. С одной стороны, я, конечно же, поддерживал его, но ведь если я рассуждаю правильно, то Финист выступает прямой производной искусственного интеллекта, создавшего эту игру. В этом случае подобные маленькие секреты уже давно перестали быть тайной для всех ее населяющих. Ну или, по крайней мере, для персонажей уровня князя. Реакция Ясного Сокола показала, что мои предположения верны. По крайней мере, он абсолютно не удивился сказанному, чем поверг паука в еще большее изумление. Финист расхохотался звонким заливистым смехом, а затем все-таки снизошел до объяснений. «Я знаю, что они воскреснут». Улыбка на лице князя совсем не вязалась с его намерениями устроить бойню. «Но это произойдет далеко от моих владений. А выгонять такую толпу — слишком долгое и хлопотное дело!» Баба-Яга при этих словах хихикнула, как будто услышала веселую шутку. А вот Василиса с Максимилианом, наоборот, нахмурились. «Извините, князь!» — удивленно воскликнул Максимилиан. «Но ведь из-за одного или двух вы дали команду убить всех! Большинство из дружины паука — честные люди, которые не думали сделать вам ничего дурного. А вы хотите избавиться ото всех без разбора, даже не попытавшись разобраться. Что тогда подумают ваши сторонники? Они решат, что если сегодня не повезло одним, то завтра такая же участь может постигнуть и их самих. Так можно и совсем без союзников остаться». «Ха, ну и что?» — легкомысленно махнул рукой князь. «Вы сказали, что знаете, где найти смерть Кощея. Для этого мероприятия огромной армии не требуется. И потом, это не я предавал, соответственно, не мне переживать о репутации». «Хм. Логика в его словах, конечно, присутствует, но не уверен, что все сработает так легко и просто. В этом мире погибали и за меньшее». «Ладно, о наших делах мы поговорим с вами чуть позже, а сейчас давайте закончим с этой неприятной проблемой». Князь подошел к перилам балкона, а я задумался, как именно должна свершиться казнь. Вряд ли кто-то согласится стоять и покорно ждать карающий меч возле шеи. Хотя, может быть, все именно так и произойдет, и это я слишком хорошо думаю о других игроках. «Славные воины дружины паука!» — громко крикнул Финист, глядя сверху вниз на толпу дружинников. «Я знаю, что вы все сейчас недовольны моим гостеприимством и наверняка считаете, что князь совершает ошибку». Толпа внизу недовольно загудела, но, к моему удивлению, никто не пытался что-то выкрикнуть или как-то иначе привлечь к тебе внимание. «Наверняка вы славные люди, которые шли за своим лидером и старались сделать все, чтобы принести ему и своей дружине великую славу», — продолжил говорить Финист, пристально вглядываясь в стоявших внизу людей, как будто хотел заглянуть в глаза каждому персонально. «И я искренне благодарен вам всем за службу, за то, что вы сохранили мне жизнь в пучине тяжких испытаний». Теперь дружина гудела громче, явно не совсем понимая происходящее. То их казнят, то, напротив, благодарят за службу. Натянутые луки и обнаженные мечи личной гвардии тоже не добавляли ясности. Однако толпе уже как минимум стало интересно. Финист умел говорить, и я даже заподозрил, что у него нехило так прокачано какое-нибудь умение харизма или оратор. Ну а что? Вполне себе полезная штука для руководителя. «Мне горько говорить об этом, но в ряды вашей дружины затесались предатели. Они вступили в сговор с нашими врагами и сумели околдовать меня. Мое тело находилось здесь, в тереме, а душа оказалась заперта в чертогах ужаса. Я бродил по местам, где сойти с ума гораздо проще, чем кажется». Теперь воины паука слушали князя предельно внимательно. Над внутренним двором висела тишина, разрываемая только звонким голосом финиста Ясного Сокола. «Я не знаю, кто этот подлец, сговорившийся с прихвостнями Кощея, и мне неизвестно проклятие, которое он сумел наложить на меня. Но я точно знаю, что честным людям не будет покоя, пока в их рядах прячется такая черная и подлая крыса». Десятки пар глаз смотрели на князя, все еще не до конца понимая его мысли. «Я хочу, чтобы дружина паука продолжала верно служить мне!» — гремел голос князя, вколачивая в голову слушателей уверенность в своей правоте. «И я дарую вам испытание светом!» Спросить, что это такое, я не успел. Финист сжал кулаки и буквально проревел в небо непонятную тарабарщину, а в следующую секунду небо разверзлось. Сквозь облака вниз хлынули полосы света. Отдаленно это напоминало водопад, но более точным словом наверняка была бы бомбардировка. Свет находил головы воинов, неважно, открытые или скрытые шлемом, и в ту же секунду человек начинал светиться золотистым светом. Издалека даже могло показаться, что тело окружает смерч из ярких искр, но я не слышал никаких криков боли или недовольства. Скорее, общим звуком были восторженные вздохи или стоны. «Вы попали под действие заклинания «Испытание светом». Это заклинание придумали светлые боги и подарили тем, кого избрали своими проводниками на земле. Свет видит самые тайные уголки души любого человека и точно знает, достоин ли этот человек тепла от солнца. Но бойтесь света те, кто замыслил темное или недоброе, предатели или изменники. Свет обмануть нельзя, а божественная кара наступает мгновенно». Всплывающее сообщение перед глазами исчезло, а я задумался, что, видимо, слишком мало знаю о славянском пантеоне. Никогда не думал, что наши предки делили богов на хороших и плохих, или светлых и темных. Мне кажется, что люди в древности отличались большей практичностью, поэтому понимали неизбежность существования высших сил. А раз они есть, то и любить их следует одинаково, вне зависимости от их устремлений и поступков. Это же логично. Ну хорошо, вот есть светлый бог, например, утренней росы. Ты его славишь, обожаешь, совершаешь добрые поступки во славу его, а взамен пьешь особенно целебную утреннюю влагу и никогда не болеешь. Это понятно. Но тогда какое-нибудь темное божество может обидеться на тебя от недостатка внимания и начнет пакостить просто так, из вредности. Кто его знает, на что способна неудовлетворенная богиня или раздражительный бог? Между тем, среди игроков дружины паука раздавались восторженные или даже торжествующие крики. Поначалу я не понял, с чем это связано, а потом новое системное сообщение объяснило причины столь бурных эмоций. «Вы пережили действие заклинания испытания светом. Ваши помыслы чисты и не связаны с уничтожением мира. Боги благодарны вам за поддержку и дарят маленькие скромные сувениры. Уровень всех ваших характеристик увеличен на 4 единицы сроком на 48 часов. Вы получаете 50 золотых монет и почетное звание «Выживший во тьме». Светлые боги благосклонны к вам». «Ух ты! Если все дружинники разом получили такие плюшки, то я прекрасно понимаю их бурные выражения восторга. Теперь они обожали князя и были готовы последовать за ним хоть на край света. Кто-то наверняка еще продолжал осознавать, что находится в игре, но общее ликование толпы легко сметало любые преграды. Думать мы начнем потом, а сейчас всем хотелось орать и петь от восторга. Опасность казни позади, а впереди только победы и новые свершения». «Вот он!» Крик оказался настолько неожиданным, что поначалу показался мне галлюцинацией. Непроизвольно я подошел ближе к краю балюстрады и увидел, как толпа внизу расступилась, образуя санитарное пространство вокруг корчащегося в судорогах черного человека. Я даже не сразу понял, что именно вижу, и только потом осознал, что это не гражданин афроамериканской наружности, а игрок, попавший под кару богов. Действие божественного заклятия и впрямь оказалось мгновенным. Один из этих несчастных сейчас корчился прямо под тем местом, где я стоял. Я видел, как рот игрока раскрывается в беззвучном крике, а его кожа стремительно чернеет, как будто он всего лишь кусочек мяса, попавший в жаркое пламя. Судя по крикам и движениям людской массы, заклинание поразило несколько человек, и всем им сейчас оказалось одинаково плохо. Князь оперся руками на перила и внимательно следил за происходящим. Постепенно игроки перестали корчиться, а затем просто истаяли в воздухе. Думаю, что они теперь не в дружине, а в профиле еще и ачивка какая-нибудь появилась, что-нибудь из серии «Этот игрок — бяка, и дел с ним вести не следует». Кстати, интересный вопрос. А лидер дружины узнает, кто из его подчиненных только что отправился на перерождение? «Кто это был?» Истошным голосом заорал паук, дергаясь в руках держащего его гвардейца. «Мне нужны имена! Кто эти твари?» Вот и ответ на мой вопрос. Видимо, системных сообщений не предусмотрено. В ответ на крики раздались какие-то отдельные возгласы, но я, если честно, не расслышал конкретных имен. Хотя, возможно, это я просто не знал, что именно могу услышать, а вот пауку хватило и такой малости. Лидер дружины как-то странно обмяк, а затем посмотрел вокруг невидящим взглядом. «Уважаемый паук!» — посмотрел на него князь. «Вам нехорошо?» «Я не понимаю!» — негромким голосом ответил лидер дружины. «Это же обычная игра! Зачем это было нужно?» «Люди всегда остаются людьми!» — равнодушно произнес Финист, снова глядя на радующихся во внутреннем дворе игроков дружины паука. «У людей есть слабости, а значит, ими можно манипулировать». Глубокая философская мысль, но внутренне я недоумевал так же сильно, как и паук. «Зачем? В чем смысл предательства?» «Не нравится быть на светлой стороне? Удали аккаунт и зарегистрируйся на темной». «Вести двойную жизнь в игровом клане? Шпионские игры какие-то, детские и бессмысленные». «Доблестные воины!» — прокричал тем временем Финист. «Вы перенесли испытание заклинанием богов и доказали всем, что достойны только победы. Я восхищаюсь вами и верю, что вместе мы способны изменить этот мир к лучшему. И я говорю вам, что вы именно те, с кем я смогу сокрушить проклятого Кощея». Рев десятков глоток был ответом на призыв Финиста Ясного Сокола. Князь развернул плечи и с удовлетворением смотрел на игроков, готовых пойти за ним куда угодно. «Да уж, выглядит внушительно!» Голос Бабы-Яги прозвучал неестественно. Я оглянулся на нее и поразился необычайно серьезному взгляду старухи. Такое ощущение, что она смотрела не в толпу, приветствующую князя, а куда-то в будущее, которое представлялось совсем не таким уж светлым и безоблачным. «Уважаемый паук!» Легонько склонил голову Финист, обращаясь к лидеру дружины. Игрок стоял в двух шагах от него, уже без пут, и держал в руках ножны с большим двуручным мечом. «Буду рад, если мой подарок придется вам по нраву. Надеюсь, что когда-нибудь вы сможете срубить этим мечом голову Кощея». «Не сомневайтесь во мне, княже!» Опустился на одно колено лидер дружины. «Я и моя дружина пойдут за вами куда угодно». «Отрадно слышать!» — улыбнулся Финист. «Тогда распорядитесь, чтобы ваши люди были готовы выступить в поход на рассвете. Я уже отправил гонцов, и наша армия должна будет собраться на берегу реки через 2 дня». Да уж, сказать нечего. Князь явно не любит размазывать кашу по тарелке и вполне способен принимать не только жесткие, но и быстрые решения. Паук встал и еще раз поклонился, а затем направился внутрь помещений в сопровождении одного из стражников. Интересно, это посыльный или назначенный князем телохранитель? «Ну что ж...» Деловито оглянулся на нас Финист. «Теперь, наверное, можно и с вами поговорить». Он обвел нас взглядом всех по очереди, затем кивнул одному из гвардейцев. «Освободите девушку. Я думаю, что теперь она передумала плеваться в нас своим языком». «Я не плююсь», — прошипела Василиса, едва только ей освободили рот от кляпа. «Но и вы, княже, могли бы обойтись со своими спасителями поласковее». «Спасителями?» — усмехнулся Финист. — «Вообще-то я в своих грезах видел только одного человека». Князь бесцеремонно ткнул в меня пальцем, а затем упер мне в переносицу немигающий взгляд. — «Ну что, уважаемый, пришел твой черед требовать награду». — «Князь Финист Ясный Сокол благодарен вам за спасение, и вы наверняка можете попросить у него что-то поистине ценное. Но благодарность князя — это не только благо, но и ответственность. Так что подумайте, прежде чем озвучивать свои желания». Иные подарки могут быть очень и очень опасны. Очень интересное сообщение. И еще более интересно, почему оно именно в этот момент появилось. Я, в принципе, и так не рассчитывал на какую-то благодарность. Не казнили, и ладно. Но теперь желание что-то говорить исчезло само собой. Кто его знает, какое еще заклинание припрятано у князя в загашнике? Где гарантия, что я переживу какое-нибудь испытание огнем или пытку водой? Да я как бы не ради благодарности старался. Скромно потупил я глазки, отмечая про себя, что развязать можно было бы всех, а не только Василису. Мы шли за помощью, и я был бы признателен, если бы вы просто согласились нас выслушать. А вот смеялся князь и правда заразительно. Услышав его журчащее хохотание, я и сам непроизвольно растянул губы в улыбке. Ну, прямо милая светская беседа, не иначе. Скромность украшает, однако не продлевает жизнь и не приводит к славе. Назидательно произнес Финист, резко прерывая свое веселье. Если не знаешь, что попросить у меня, то скажи об этом прямо, а не юли, как девка на сеновале. Я вообще-то сказал свое слово. С неожиданной для самого себя злостью ответил я. И не собираюсь сейчас убеждать кого-то в обратном. Достойное слово. С уважением протянул Финист. Я бы даже сказал, что ты мне по нраву воин. Но отвечу на честность честностью. Не нравитесь вы мне. Не знаю чем, но не нравитесь. Поэтому и биться рядом с вами плечом к плечу я не желаю. Но помочь в благом деле, если оно действительно таково, я попробую. Что вы там говорили про смерть Кощея? Теперь перед нами стоял... Я судорожно пытался подобрать правильное слово. Нет, не лидер, не руководитель. Это был эффективный менеджер, который воспринимал информацию, мгновенно обрабатывал ее и строил грандиозные планы, опираясь не на идею, а на точный расчет своих возможностей. И самое обидное, что мы в эти расклады почему-то не вписывались никаким боком. Теперь я полностью уверен, что князем управляет Чуй, и непонятно только, почему он так сильно не хочет с нами встречаться. «Где полковник?» Мысль была неожиданной, но прострелила мозг острой иглой, от которой некуда было спрятаться. Сейчас, глядя на князя, я был убежден в том, что цель моего пребывания в игре достигнута. Финиста отыгрывает искусственный интеллект, и если это не Чуй целиком, то одна из его ипостасей. Программа не может вести себя настолько естественно и вариативно. Любой игровой персонаж все равно вынужден существовать в некоторых рамках, в условностях, заложенных в нем при прописывании игровых функций. Виденная мной вариативность эмоций и решений была доступна только искусственному интеллекту, ну или просто человеку. Где полковник? Почему я до сих пор в игре? Поставленная задача выполнена. Верните меня в реальность. Я почувствовал, как гвардеец разрезает веревки на моих руках, а Баба-Яга уже что-то горячо втолковывала князю, но меня это сейчас практически не волновало. «Где полковник, мать его за ногу? Почему я еще здесь?» «Остров Буян — это сказка», — рубанул рукой Финист Ясный Сокол. «Я не верю в то, что Кощея можно убить так просто. Зачем ему прятать свою погибель там, где ее может найти любой желающий?» «Ну, видимо, не любой», — попытался прийти я на помощь Бабе-Яге. «Спрятать самое ценное в месте, в существовании которого никто не верит. Разве это не лучшее хранилище?» «Может быть, вы и правы», — задумался князь. «А может и нет». «Князь, мы прошли испытание светом», — напомнила Финисту Василиса. «Как еще нам доказать, что мы на вашей стороне?» «Принесите мне смерть Кощея, и я поверю в вашу правоту», — подал плечами князь. «По-моему, все очень просто». «Но мы не справимся сами», — развела руками Баба-Яга. «Поэтому мы и пришли просить о помощи». «Ха, а я и не отказываюсь помочь», — усмехнулся Финист, и перед моими глазами выскочило системное сообщение. Я силился прочитать его, но буквы перед глазами почему-то расплывались в разные стороны. «А сейчас отдохните. У нас у всех был трудный день». Откуда-то издалека услышал я голос князя. «Он, друг ваш, спит уже стоя». Впрочем, по-моему, это он мне польстил. Я почувствовал, что ноги уже не держат меня, а колени сами собой сгибаются, опуская меня на пол».